Глава 40. Все эти дни он под разными предлогами откладывал встречу с нею. Никогда не возвращайся туда, где был счастлив. С того времени, когда она так удачно напророчила ему «ты уходишь на войну», утекло много воды и еще больше крови. Ни он, ни она больше не будут прежними. Так стоит ли бродить по пепелищу и затевать сеансы некромантии? Элвис, как он узнал за это время, теперь в высшей степени серьезная, положительная дама. Великолепная интуиция позволила ей сколотить на биржевой игре весьма приличное состояние. Вроде не замужем, но не то обручена, не то помолвлена с кем-то из толпов делового мира. На кой черт ей сдался беспокойный и опасный призрак из прошлого? И вот теперь вся эта замечательная, эшелонированная оборона рухнула в одночасье. «Сколько стоят твои цветы, красотка?» «Я имею в виду вся корзина». Девушка, ей на вид было лет 13, изумленно поглядела на Тангорна. «Вы верно не здешний, благородный господин? Ведь это настоящие миотисы, они дорогие». «Да, да, я знаю». Он полез в карман и вдруг сообразил, что у него совсем не осталось серебра. «Хватит тебе Дунгана?» Ее чудесные глаза вмиг потухли. В них промелькнули, сменяя друг друга, недоумение и испуг, а потом осталось только усталое отвращение. «Золотая монета за корзину цветов — это слишком много, благородный господин», — тихо проговорила она. «Я все понимаю. Вы поведете меня к себе?» Барон никогда не страдал избытком сентиментальности, но тут... Сердце у него стиснуло от жалости и гнева. «Прекрати сейчас же. Мне не нужно ничего, кроме твоих орхидей. Честное слово. Ты ведь никогда прежде этим не промышляла, верно?» Она кивнула и по-детски шмыгнула носом. «Тунган — огромные деньги для нас, благородный господин. Мы с мамой и сестренкой могли бы жить на них долго. Вот и живите себе на здоровье!» Проворчал он, вкладывая в ее ладошку золотой кругляш с профилем Саурона. «Помолись за мою удачу. Она мне наверняка понадобится и очень скоро». «Так значит, вы вовсе не благородный господин, а рыцарь удачи?» Теперь она являла собой чудесную смесь любопытства, детского восхищения и вполне взрослого кокетства. «Вот никогда бы не подумала». «Ну, типа того». Ухмыльнулся барон и, подхватив корзинку с миотисами, направился в сторону Яшмовой улицы, провожаемый ее серебристым голоском. «Тебе обязательно повезет, рыцарь! Верь мне! Я буду молиться изо всех сил, а у меня рука легкая, правда!» Тина, старая служанка Элвис, отворившая ему дверь, отшатнулась, будто увидав привидение. «Ага», — подумал он, — «выходит, мое появление — настоящий сюрприз. И, наверное, не всем придется по вкусу». С этой мыслью он и направился к гостиной, откуда доносились звуки музыки, провожаемые горестными причитаниями старушки. Та, похоже, уже почуяла, этот визит из прошлого добром не кончится. Общество, собравшееся в гостиной, было небольшим и весьма изысканным. Играли Аквино, третью сонату, причем играли превосходно. На бесшумно возникшего в дверях барона поначалу не обратили внимания, и он несколько мгновений наблюдал со спины за Элвис, одетой в облегающее темно-синее платье. Потом она обернулась к дверям, взгляды их встретились, и у Тангорна возникли одновременно две мысли, причем одна другой тупее. Первая. Есть же на свете женщины, которым все на пользу, даже годы. А вторая. Интересно, выронит она бокал или нет? Она двинулась к нему медленно-медленно, будто преодолевая сопротивление. Но сопротивление это почувствовалось сразу, именно внешнее. Ему казалось, что дело тут в музыке. Она превратила комнату в прыгающий с камня на камень горный ручей, и Элвис сейчас приходилось брести по его руслу против течения. Затем ритм начал меняться, Элвис стремилась к нему, но музыка не сдавалась, и из бьющего в колени потока она стала вдруг непроходимой зарослью ежевики. Элвис приходилось теперь разрывать эти колючие плети. Ей было трудно и больно, очень больно, хотя она и старалась не показывать виду. А потом все кончилось. Музыка смирилась, опала обессиленными спиралями к ногам Элвис, и та, будто еще не веря, осторожно провела кончиками пальцев по его лицу. «Господи, Тан, мальчик мой, все-таки вернулся!» Наверное, они простояли так, обнявшись, целую вечность. А потом она тихонько взяла его за руку. «Пойдем». Все было так и не так. Это была совсем другая женщина, и он открывал ее по-новому, как в самый первый раз. Не было ни вулканических страстей, ни утонченных ласк, подвешивающих тебя на дрожащей паутине над пропастями сладострастного беспамятства. Была огромная, всепоглощающая нежность, и оба они тихо растворились в ней. И не было уже для них иного ритма, кроме трепета арды, продирающейся сослепу сквозь колючую звездную россыпь. «Мы приговорены друг к другу», — сказала она когда-то. Что ж, коли так, то сегодня приговор, похоже, привели в исполнение. «Ты надолго к нам в Умбар?» «Не знаю, Элли. Честное слово, не знаю. Хотелось бы навсегда, но может случиться на считанные дни. В этот раз, похоже, решаю не я, а высшие силы». «Понятно. Стало быть, ты опять в деле. Тебе понадобится помощь?» «Вряд ли. Может быть, какие-нибудь мелочи». «Милый, ты же знаешь, ради тебя я готова на все, хоть на любовь миссионерской позиции». «Ну, такой жертвы от тебя точно не потребуется», — в тон ей рассмеялся Тангорн. «Разве только какая-нибудь ерунда там, разок-другой рискнуть жизнью». «Да, это легче. Так что тебе нужно?» «Я пошутил, Элли. Понимаешь, эти игры стали теперь по-настоящему опасны. Это тебе не прежние идиллические времена». Честно говоря, и заглядывать-то к тебе было совершеннейшим безумием, хоть я и хорошенько проверялся. Так что сейчас глотну кофе и побреду на ватных к себе в гостиницу. На миг воцарилось молчание, а затем она окликнула его странным, как-то разом осевшим голосом. «Тан, мне страшно. Я баба, я умею чувствовать вперед. Не ходи, не ходи, умоляю тебя». «Да на ней и впрямь лица нет». Никогда ее такой не видел. Так-таки никогда. И в памяти его тотчас всплыла картина 4-летней давности. «Ты уходишь воевать, Тан». «Черт, час от часу не легче», — с неудовольствием подумал он. А она тем временем приникла к нему, не оторвешь, и повторяла в отчаянии. «Останься со мной, пожалуйста. Вспомни, ведь за все эти годы я никогда ни о чем тебя не просила. Один раз ради меня». И он уступил, просто чтобы успокоить ее. Ладно, какая в сущности разница, откуда идти поутру на связь в морской конек? И команда «Мангуста» прождала его этой ночью в счастливом якоре впустую. Что ж, не явился сегодня, явится завтра. Чем устраивать беготню по всему городу, лучше подождать у его норы. Нам не к спеху, да и делить группу захвата чревато. Как-никак барон в свое время был третьим мечом Гондора. Ни хрен собачий. Уж что-что, а ждать мангуст умел, как никто другой. Секретная служба Умбара, надежно запрятавшаяся в пропахших бумажной пылью, сургучом и чернилами недрах Министерства иностранных дел, под нарочито невнятной вывеской ДСД, Департамент специальной документации, была организацией-невидимкой. Государственную тайну составляет даже местоположение ее штаб-квартиры. Зеленый дом в Болотном переулке, который изредка поминают, должным образом принизив голос, хорошо информированные лица из числа сенаторов и высших чиновников, в действительности всего лишь архив, в коем хранятся рассекреченные документы, вылежавшие положенный по закону срок. Имя директора департамента известно лишь трем лицам – канцлеру, военному министру и генеральному прокурору республики. Сотрудники конторы имеют право убивать лишь санкции прокуратуры, впрочем, случается, что санкцию эту им выдают задним числом. А имена четырех его вице-директоров никому, кроме него самого. В отличие от спецслужб, создаваемых на полицейской основе, эти, как правило, навсегда сохраняют неистребимую тягу к помпезным административным зданиям на главных столичных улицах и к запугиванию собственных сограждан байками о своем всемогуществе и вездесущности. ДСД возник скорее как служба безопасности крупной торгово-промышленной корпорации. Более всего он озабочен тем, чтобы при любых обстоятельствах остаться в тени. Организационная структура департамента скопирована с Заморро, умбарских преступных синдикатов. Система изолированных ячеек, соединяемых в единую сеть лишь через своих руководителей, которые в свой черед образуют ячейки второго и третьего порядков. Сотрудники конторы живут под специально разработанной личиною не только за границей, но и дома. Они никогда не носят оружие, кроме случаев, когда этого требует их легенда, ни при каких обстоятельствах не открывают своей принадлежности организации. Обет молчания и Умберто, принцип, который Грагер некогда сформулировал для Тангорна как «за вход Дунган, за выход 100», объединяют ее членов в некое подобие тайного рыцарского ордена. Трудно в это поверить, зная умбарские нравы, но за три века существования ДСД, впрочем, официальное свое название контора меняет с той же регулярностью, как змея кожу, случаи предательства в его рядах можно пересчитать на пальцах одной руки. Задача департамента состоит в том, чтобы снабжать высшее руководство республики точной, своевременной и объективной информацией о положении дел в стране и за ее пределами. Конец цитаты. Вполне очевидно, что объективен может быть только источник, незаинтересованный и независимый. И потому ДСД, согласно закону, лишь собирает информацию, но не участвует в выработке политических и военных решений на ее основе и не несет ответственности за последствия таковых решений. Это измерительный прибор, которому категорически запрещено вмешиваться в изучаемый процесс. Такое разделение функций по-настоящему мудро. В противном случае разведка начинает либо угодничать перед властями, сообщая им лишь то, что те сами хотели бы услышать, либо выходит из-под контроля, и тогда начинаются такие прелести, как сбор компромата на собственных граждан, провокации или безответственные подрывные акции за рубежом. Необходимость всего этого опять-таки обосновывают посредством тщательно отпрепарированной информации. Так что с точки зрения закона, все происходившее в этот летний вечер в одном неприметном особнячке, где встретились директор ДСД Альмандин, его первый вице-директор Джакузи, ведающий агентурной и оперативной работой внутри страны, и начальник штаба адмирала Карнеро, флаг-капитан Макариони, преодолевший ради такого случая извечную общую для всех миров неприязнь между ищейками и солдафонами, носило название вполне определенное, а именно «государственная измена в форме заговора». Не то, чтобы кто-то из них рвался к власти, вовсе нет. Просто разведчики слишком хорошо предвидели, чем кончится для их маленькой процветающей страны поглощение ее жадным деспотичным гондором, а потому никак не могли безропотно следовать в кильватере за жидко обделавшимся высшим руководством. «Как здоровье вашего шефа, флаг, капитан?» «Вполне удовлетворительно. Стилет лишь задел легкое, а слухи о том, что адмирал едва ли не при смерти, распускаем мы сами. Его превосходительство не сомневается, что через пару недель будет на ногах, и ничто не помешает ему лично возглавить операцию «Сирокко». А вот у нас скверные новости, флаг-капитан. Наши люди сообщают из Пеларгира, что Арагорн резко форсировал подготовку флота вторжения. По их оценкам, он будет полностью готов примерно через 5 недель. Громы черти, это же значит одновременно с нами. Именно так. Не мне вам объяснять, что в последние дни перед полным боевым развертыванием армия и флот абсолютно беспомощны, как омар во время линьки. Они готовятся в Пеларгире, мы в Барангаре, идем фактически голова в голову. Преимущество составит 2-3 дня. Но кто эти самые дни выиграет, тот и возьмет другого тепленьким. В его родной гавани. Разница, что они готовятся к войне в открытую, а мы секретим все от собственного правительства. И 2/3 сил тратим на маскировку и дезинформацию. Скажите, флаг-капитан, можете вы хоть насколько-нибудь ускорить подготовку в Барангаре? Только ценой уменьшения ее скрытности. Но теперь придется рискнуть, иного выхода нет. Значит, главное сейчас как следует запудрить мозги Приморской 12. Но это уж я понимаю по вашей части. Когда моряк откланялся, шеф ДСД вопросительно взглянул на своего товарища. Разведчики составляли весьма забавную пару. Тучный, будто бы засыпающий на ходу Альмандин и сухой и стремительный, как барракуда, джакузи. За годы совместной работы они научились понимать друг дружку не то что с полуслова, с полувзгляда. «Ну?» «Я тут поднял материалы по главарю гондорской резидентуры. Капитан тайной стражи Мандрил, крыша второй секретарь посольства, он самый. Редкостная мразь, даже на их общем фоне. Интересно, они всех своих подонков сплавили на отхожий промысел к нам, в Умбар?» «Не думаю. В Минас Тирити эти ребята сейчас действуют точно так же, как здесь. Только что трупы потом кидают не в каналы, а в выгребные ямы. Ладно, не отвлекайся». «Так вот, Марандил, это я вам доложу такой букет добродетелей». «И ты не иначе, как решил вербануть его на каком-нибудь цветочке из букета?» «Не совсем так. На том, что относилось к прошлому, его не возьмешь. Арагорн все грехи им списал. А вот настоящие... Он ведь, во-первых, вопиюще непрофессионален, а во-вторых, совсем без стержня и держать удар категорически не умеет. Если он допустит крупную промашку, на которой его можно будет прижать, дело в шляпе. И наша задача – помочь ему совершить такую промашку. Ну что ж, работай в этом направлении. А пока суть до дела, брось-ка им какую-нибудь кость, чтобы отвлечь внимание от Барангарской бухты. Отдай им, к примеру, да хоть все, что у нас есть по мордорской резидентуре. За каким чертом она им сейчас сдалась? Вообще ни за каким. Но они, как ты верно заметил, вопиюще непрофессиональны. Рефлекс акулы. Сперва глотают, а потом думают, а надо ли было. Так что они сейчас наверняка примутся с азартом потрошить никому уже не нужную мордорскую сеть, забыв обо всем на свете. Опять-таки, жест доброй воли с нашей стороны. Это даст нам отсрочку, а ты тем временем готовь селок на Марандила. Пухлое досье ДСД на мордорскую резидентуру в Умбаре было в тот же вечер передано на Приморскую 12 и вызвало там состояние, близкое к эйфории. А среди прочих наколок была в досье и такая. Таверна «Морской конек», 11 утра нечетного вторника, взять бутыль текилы, срезанным лимоном и сесть за столик в левом заднем углу зала.